но и социал-демократов. Только поздней осенью, то есть, по-видимому, уже после того, как боевой отряд против Плеве был отправлен в Россию, Азеф, по воспоминаниям Ратаева, несколько оживился. В это время он приехал в Париж и явился к Ратаеву лично, напомнив последнему во время свидания того старого Азефа, который ему был знаком раньше, когда Азеф в деле доносов сам шел вперед, не думая о риске провала, так что порой даже нужно было его сдерживать. Азеф был бодр, энергичен, разговорчив, но говорил-то он обо всем, что угодно, только не о том покушении на Плеве, подготовкой которого он руководил. Наоборот, поскольку речь шла о последнем, Азеф явно пытался выведать, что же именно в этой области известно полиции. Его попытки далеко не были безуспешными. Ратаев рассказал ему, что у департамента имеются сведения о прибытии за границу Сазонова, который в разговорах с близкими людьми высказывал твердое намерение убить Плеве. Не сморгнув глазом, прибавляет Ратаев, Азеф ответил, что Егора Сазонова он не знает, но что с братом его Изотом он когда-то встречался и может сделать при случае попытку его расспросить. Из этой беседы Азеф легко мог сделать вывод, что никаких точных сведений об его замыслах у полиции нет, во всяком случае их нет у разговорчивого Ратаева. Для Азефа, который, по-видимому, всего только за несколько дней перед этим разговором снарядил Сазонова в Россию, эти сведения, конечно, представляли огромный интерес. Вскоре затем Азеф стал собираться в Петербург. Поездка ему была нужна в двух отношениях. Он ехал для того, чтобы организовать одно покушение против Плеве и провалить другое. В руководящих кругах партии не все были довольны переходом боевой организации в ведение Азефа. Кличоглу, оказавшая некоторую помощь боевой организации еще во времена Гершуни, теперь при поддержке ряда влиятельных партийных деятелей в России, Потапова и других, создала на юге небольшую террористическую группу и перебралась в Петербург для того, чтобы поставить покушение против Плеве. Это было прямой угрозой Азефу. Если бы покушение Кличоглу удалось, то боевая организация, наверное, была бы изъята из его ведения. А вместе с тем, конечно, из его заведования была бы изъята и касса боевой организации. Все это заставляло Азефа желать гибели группы Кличоглу, тем более, что выдачей ее он укреплял свое положение в глазах полиции и потому мог бы свободнее действовать в деле подготовки того покушения, которым он сам руководил. В силу этих соображений, как только получились первые сведения о планах Кличоглу, он сообщил о них Ратаеву и уговорил последнего поехать с ним вместе в Петербург для раскрытия этого террористического предприятия. Ратаев с тем большей готовностью пошел навстречу этому проекту, что он надеялся раскрытием покушения поднять свои фонды в глазах министра. Иметь же его под рукой для Азефа, который пускался в сложную двойную игру, было очень полезно. Ратаев, полностью доверявший Азефу, был удобным прикрытием. Ехали они вместе чуть ли не в одном поезде. Кроме доноса на группу Кличоглу, Азеф, если доверять некоторым сведениям, вез еще динамит для своей собственной группы.